нас тебя манила даль, и казалось, что за горизонтом хмурая рассеется печаль, засияет ласковое солнце, но опять стоишь ты одиноко. И опять тоскливо на душе. Лишь одна забытая дорога может радость подарить тебе. Найди тропинку узкую в Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Спаситель ни о чем не спросит, он знает все и ждет тебя давно, он знает все и ждет тебя давно. Радость расплескалась, как вода, и опять пусты твои ладони. На свете никогда твою душу счастьем не заполнит. Не теряй напрасно жизни годы, не ищи тепла среди снегов. Вновь зовет тебя с креста Голгофы вечная прекрасная любовь. Найди тропинку узкую к Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит, он знает все и ждет тебя давно. Он знает все и ждет тебя давно. Сам Иисус спешит к тебе навстречу. Он полон любви, все простить готов. Склонись пред ним в раскаянье сердечном. Не бойся слез и сокрушения слов. Не бойся слезы сокрушения слов.